Я подъехал. Охранники ринулись к машине, держа пальцы на спусковых крючках пистолетов. Они зашли с обеих сторон и одновременно открыли дверцы. «Руки на руль!» — скомандовал ближний ко мне. «В чем дело?» — не моргнул я и глазом. «Вы знаете, с кем вы имеете дело?» «Пусть выйдет!» Сиплый низкий голос громилы в штатском исходил прямо из его бычьей глотки. Пистолет правого охранника глядел на меня. «Вылезай!» — распорядился он. «И осторожней с руками!» Я благоразумно повиновался. «Спятили, ребята!» — продолжал я разыгрывать недоумение. «Я же временный член! Заткнись, член!» — огрызнулся полицейский. «Осмотри машину!» — приказал он одному охраннику. «А ты отведи его!» Он и второго тоже не оставил без дела. Охранник пистолетом пихнул меня в спину. «Пройдем!» Я двинулся вокруг машины в сторону проходной и вступил в большую комнату, в которой из мебели были лишь стол, два стула, погасшая печурка и пирамида с винтовками. Полицейский вошел следом и оглядел меня при свете. Затем он вынул из кармана полицейский значок, сунул его мне под нос и заявил. «Я сержант Ласситер. А ты кто?» «Моя фамилия Слейден. А в чем все-таки дело?» Он протянул пятерню размером с хоккейную перчатку. «Бумажник!» Я отдал ему бумажник. Он засунул в него толстый палец, раскрыл и вытряхнул содержимое на стол. Затем он уселся за стол, сдвинул шляпу на затылок и медленно, с чисто полицейской тщательностью, просмотрел мои бумаги. Закончив, наконец, а всего-то в бумажнике было немного денег, визитные карточки, права и список расходов на клочке бумаги, он сдвинул всю кучу ко мне. «Забирай!» Пока я приводил бумажник в порядок, он сидел, уставившись на меня. От этого взгляда приятных ощущений у меня не осталось. Я спрятал бумажник обратно в карман и поинтересовался. «Довольны?» «Значит, шпик!» Он с неприязнью выплевывал каждое слово. «Я писатель!» Вынул из кармана визитную карточку и положил перед ним на стол. «Разве вы не слышали о Crime Facts? Мы сотрудничаем с большинством городских полиций. Весьма рад за них!» Он выпростал свою тушу из кресла и обошел стол. «Никогда я не чувствовал себя карликом, но подавленный его ростом и поперечными размерами, я испытал именно такое ощущение. В этот момент вошел второй охранник и в ответ на вопрошающий взгляд Ласситера покачал головой. Сержант вперил взор в меня. «Давай поищем пушку», — предложил он ласково и протянул руку. «Какую пушку?» — невинно осведомился я. «Что вы имеете в виду?» Его недоделанная физиономия побагровела, и в поросячьих глазах засветились недобрые огоньки. «Подними руки!» Я повиновался. Он обшарил меня быстро и со знанием дела. Это было похоже на нежное прикосновение парового молота. «Куда ты ее задевал?» — проскрежетал он. «Кого задевал?» — спросил я, стараясь сохранить невинное выражение лица. Он ухватился огромной лапой за ворот моей рубашки. Я вдыхал исходивший из его глотки аромат чеснока и перегара. «Куда ты ее задевал?» — повторил он и легонько меня потряс. При этом он едва не сломал мне шею. Я стоял смирно. Было ясно, что дай я ему малейший повод, и начнется нечто еще более пагубное для моего здоровья, а чтобы подумать, что с ним можно справиться один на один, надо было быть круглым идиотом. Себя я к таковым не причислял. У меня нет никакого пистолета, и никогда его не было. Разве это не ясно?» Он с размаху залепил мне пощечину. Ощущение было, как от удара бейсбольной битой. Я едва не ответил, но вовремя сдержался. С ним одним я бы еще сразился, но только без этих двоих, которые придержали бы меня, пока он со мной разделается. «Ну, ударь меня!» — прошипел он мне в лицо. «Чего же ты ждешь?» «Я не хочу вас трогать», — заверил я. «Вы что, с ума сошли?» Он потряс меня еще раз и отпустил. Я явственно ощутил, что во рту у меня расшатались зубы.